Боготворят ее слобожане мужики, боготворят и солдатики-гвардейцы. Хоть далеко от них заехала царевна, но знают они, какая это ласковая да обходительная, знают они и то, что дочь она Петра, создавшего молодую русскую гвардию. И тихо-тихо, подобно шелесту ветра, несется чуть внятный, недоумевающий шепот по Руси. Почему не родная дочь Петра Великого, прирожденная царевна на престоле? Почему ласковая, кроткая русская красавица не занимает отцово место? Глава 12. Цесаревнины грезы. Ночь плывет тихо, крадучись, и окутывает своим темным пологом Покровскую слободу. Слабые томные лучи золотого месяца прокрадываются сквозь высокие деревья царевниного дворца, заглядывают сквозь кисейную занавеску в окно горницы и освещают пышную, высоко взбитую постель, богатый киот с серебряными складнями и хрустальную лампаду, тихо мерцающую перед строгими ликами святых угодников. Цесаревне не спится. Цесаревна лежит, широко разметала свои полные руки, подсунула их под голову. Тяжелая русая коса вьется жгутом, перекинутая на грудь. Глаза ее широко раскрыты. В них тоска и печаль. Недавняя встреча в лесу взволновала цесаревну. Эта мертвая женщина, убитая горем. Этот сирота-ребенок не выходит из головы цесаревны. Женщина схоронена уже, как и подобает ее дворянскому званию на церковном погосте. Ее ребенок — очаровательное создание в надежных руках. Сам Алеша Шубин, любимый ездовой царевны, его приближенная фрейлина и друг неразлучный Мавруша Шепелева взяли его на свое попечение. Но что толку? Кто поручится за то, что новые жертвы Бероновых козней не будут нуждаться в такой же помощи? Русь переживает тяжелые времена. Любимцы прежнего царствования — долгорукие, ссылки. Что ждет их, неизвестно. Дело о них еще идет. В тайной канцелярии гибнут лучшие силы государства по одному только наговору усердных клеветников Берона. А еще так недавно были лучшие времена. Правда, кровь лилась порой и раньше, но то было следствием справедливого гнева. Добрый отец, царь-преобразователь, заботясь о хороших всходах, вырывал плевелы с огромной нивы России. И при одном воспоминании о том хорошем времени глаза цесаревны принимают снова счастливое выражение, губы улыбаются почти детской радостной улыбкой, и золотые сны кружатся над головкой юной красавицы. Картины прошлого встают перед ней. Чудный летний день чудится царевне, солнышко так и полей, так и жжет вовсю. Своим блестящим изумрудным убором сверкает в лучах его красавица Нева. Словно жемчужными ожерельями заткнана ее поверхность по зеленому полю. По Неве плывут ялики. Вот скользит весь в жемчужных брызгах один из них. В нем сидят две девочки и мужчина. На девочках красные шерстяные юбки, простые канифасовые кофточки и круглые шляпки. Обычный костюм жен и дочерей саардамских плотников. Но лица у девочек не голландские, иноземные, а чисто русские, сияющие лички. А тот, кто сидит на веслах и быстрыми, мощными взмахами их разрезает блестящую поверхность реки, непростой лодочник –